Глава 11. Индейская карта. Настороженно принюхиваясь, конь склонил голову. Вытянувшийся на траве кун казался не таким уж маленьким, но совсем беззащитным, словно большая сломанная игрушка. Мех выглядел чистым, ухоженным, и все это очень странно. «Посмотри внимательнее», — попросил конь, когда девушка коснулась его гривы. «Он вроде не ранен, ничего такого не понимаю. Что с ним случилось? Ты видишь что-нибудь?» «Ничего я толком не вижу. Темно уже». Но девушка послушно встала на колени и положила руку на пушистую грудь куницы. Прислушалась. «Кажется, он не дышит». Хвоя зашуршала. Это Макс прибежал посмотреть, что здесь происходит. Тая озадаченно провела рукой вдоль недвижного тела куницы до хвоста. «Я ничего не заметила. Кроме того, что это мальчик. Он просто взял и упал». «Хм». Конь озадаченно смотрел на тело. «Попробуй нащупать пульс». «Ну, даже не знаю, как я это сделаю. Ну, ладно, ладно». Однако стоило только девушке коснуться шеи куницы, как она отдернула руку с испуганным возгласом. Серый скинулся, тревожно оглядываясь. «Что такое?» «Ошейник. Там ошейник в шерсти. И он словно током бьется». «Хм. Может, это из-за него? Попробую-ка я его снять». «Осторожно!» – заржал конь. Но девушка уже склонилась над куницей. Серый замер. Теперь ошейник видел не только он, но даже Макс. Тонкая полоска металла начала тлеть слабым оранжевым светом. Колдовство какое-то. Не к добру. «Брось его», – подумал конь, – «сейчас же». К сожалению, его ржание не понимали или делали вид, что не понимали. «Ай! Ну уж нет! Поддается! Ай! Блин, больно-то как! Ну!» Послышался слабый треск, и свечение погасло. Тая села на попу, тихо всхлипывая. «Рука болит!» В темноте было не понять, насколько серьезно. Конь своим ночным зрением видел только очертания тел, а Тая не видела вообще почти ничего. Серый разозлился и обеспокоился одновременно. «И чем мы твою руку лечить будем, если что? Вот зачем ты полезла?» Из пасти куницы вырвался сдавленный всхлип. Тело выгнулось и снова распростерлось на земле. Серый попытался вспомнить все, что он знает. Ржанием конь наконец привлек к себе внимание. «Надави ему на грудь, только не очень сильно, несколько раз». «Ладно, готово. Повторить?» Нервно переступая ногами, Серый замялся, пытаясь вспомнить, что нужно делать дальше. Но тут конь заметил, как пушистая грудь начала подниматься. «Кажется, задышал». Серый смягчился. «Поздравляю. Может быть, ты была и права». «Правда?» «Ага, я вижу. Как рука?» «Вроде полегче». Через некоторое время куница зашевелился. Серый облегченно выдохнул. Если уж они решили не враждовать, то было бы немного жалко, если бы зверек откинул лапы прямо у них на глазах. «Что это вообще было?» Компания расступилась в стороны, когда кунь приподнялся, держась за грудь. Затем лапки зверя зашарили по земле, но только конь увидел, как куница притянул к себе что-то темное. «Еще одна сумка? Похоже, только маленькая. Владельцу подстать». Куница нырнул в нее лапой и извлек свечку. Небольшая палочка почти светилась в темноте, такая она была белая. Серый с любопытством смотрел, как куница воткнул ее одним концом в землю и потер второй конец. Палочка начала мерцать и внезапно по-настоящему засияла мягким белым светом. Свет оказался совсем не ярким, не сильнее, чем от настоящей свечки, но его было вполне достаточно, чтобы разглядеть соседей в темноте ночного леса. И сквозь переплетение ветвей зеленого полога далеко не пробьется. Конь удивленно замотал головой. Вот те раз. В маленькой котомке куницы оказались вещи интереснее, чем все прочие трофеи. Макс потянулся потрогать и получил увесистый шлепок по лапе. Кун на мгновение оскалил зубы, и обезьяна резво спряталась за коня. «Покажи руку», – спохватился Серый. Тая осторожно держала ладонь на весу второй рукой. Вроде цела. «По болит. Курица посмотрел искоса, внезапно извернулся единым движением и поклонился девушке, скрестив длинные передние лапы на груди. Мордочкой почти коснувшись земли, а хвост задрался флагом вверх. «Тайла!» – просвистел куница. Подняв голову, он внимательно посмотрел на девушку. Его хвост подрагивал. «Тайла фиорриф!» растерянно сказала Тая и посмотрела на коня. Серый мысленно пожал плечами. «Пожалуйста!» В следующее мгновение Кун припал к больной руке и начал ее вылизывать. В свете палочки было видно, как стремительно работает его язык. «Я даже не знаю, как мне на это реагировать», – пожаловалась Тая. Ухо зверька приподнялось, опустилось, и он продолжил свою работу. «Пусть», – решил Серый. «Если там ранка или небольшой ожог, пусть он ее залижет. Зверям вроде помогает. Все равно у нас ничего лучше нету». «А знаешь, болеть стал меньше». Скорее всего, это было чистым самовнушением, но рука действительно перестала болеть. Девушка полезла в трофейную сумку и достала долгожданный ужин. Серый с некоторой завистью смотрел, как эти втроем набросились на вяленое мясо с таким удовольствием, словно это самые изысканные деликатесы. Только конь молча смотрел на пирующих. Увы, на этом празднике он чужой. Печально. Интересно, здесь сахар делают? Лошади сахар едят, точно. За ужином конь наблюдал, как куница чавкает и вонзает в еду свои маленькие клыки. А затем, с большим удивлением, как этот же кун достает фляжку с водой, деревянную палочку, чтобы прополоскать рот и аккуратно почистить зубы. Вот уж чего не ожидал. Нет, несмотря на весь этот первобытный бандитизм, остались здесь следы какой-то развитой цивилизации. Остались. «Серый, нога не слишком болит?» «Не слишком». «Отойдем». Следуя за спутницей, конь послушно вышел из освещенного круга и встал с другой стороны дерева, поджав раненую ногу. Девушка тихонько прижалась к его боку и погладила по шее. «Серый, ты как вообще? Ну, после всего этого?» «Хреново. Вспоминать недавнее ему не хотелось. Слишком мерзко вспоминать такое. Знаешь, я вообще тогда потерял голову, убивал их, словно тапком тараканов давил. Потом опомнился. Страшно. Боюсь свихнуться. А ты?» Тая вздохнула. «Да я что? Получила несколько синяков, да куртку порвали. Ерунда». «Я не кажусь тебе монстром». «Нет, ты ведь защищал меня. Мне ты кажешься не монстром, а конем, который в очередной раз спас всех от этих вонючих козлов. Я думала, меня вырвет, когда он задышал мне в лицо. Страшно даже подумать, что если бы тебя не было рядом. Как представлю... «Да ладно». «А вообще я жутко расстроилась. Я обрадовалась, что встретили настоящих людей. Думала, может, они помогут, а они...» «Ничего, переживем». Волшебная лампа давно погасла, и на лес опустилась настоящая ночь. В глубине леса это была настоящая тьма, в которой даже лошадь ничего не могла рассмотреть. Абсолютно. Поэтому Серый просто лежал на толстой подушке из хвои и думал о разном. Правильно ли он поступил сегодня? Да, аборигены первыми напали. Но, может, как-то можно было обойтись без убийств? Сон не шел. Ныла раненая нога, в голове беспорядок. Неудивительно, сколько они в этом мире. 3 дня? Всего 3 дня, страшно подумать, но казалось, что он пережил больше, чем за всю предыдущую жизнь там. Такими темпами он скоро либо умрет, либо свихнется, либо обретет просветление. «Серый!» Ухо коня дернулось, когда обезьяна залезла ему на бок. «Макс, вы же там договорились, что ты первый сторожишь». «Не понял. А сторожить, смотреть, слушать. А я здесь буду слушать». «Захребетник», – беззлобно пошутил Серый. Как ни странно, новый Макс нравился ему даже больше, чем старый, несмотря на всю свою непосредственность. «Вот, смотри, дали». Макс торжественно показал коню женские часики. на которых были видны слабо светящиеся стрелки. «Серый?» «Да». «Тая, тебе хорошо, когда она тебя целовала?» Конь на мгновение смутился. «Ну да, Макс подглядывает за ними, тоже мне новость. Эта девушка не видит, а ему все заметно». «Хорошо. Ты смотрел?» «Да, смотреть клево». «Хм, это слово серой обезьяне не напоминал. Видать, само всплыло из прошлой жизни». «Рад за тебя. Но лучше говори «приятно» вместо «клево». «Я хочу, чтобы Тая целовала меня. Можно?» «Нельзя. Только если она сама захочет». «А почему не хочет? Потому что ты большой, а я маленький?» «Нет, не поэтому. Просто я ей нравлюсь». «А как нравится? Я раньше нравился тёлкам, но забыл как». «Ну...» «Спаси нам всем жизнь, например». «А то как начинается драка, ты в кусты. Ты спать мне дашь или нет?» Макс задумался, замолчал, и конь снова погрузился в умиротворяющую тишину. Восходящее солнце окрашивало побережье нежным розовым флером. Вдоль самой линии прибоя на желтом песке в беспорядке разбросаны разнообразные пластиковые стулья, шезлонги, зонтики, вкопанные в песок деревянные столы, но ни одной живой души. Тая удовлетворенно разделась, никто посторонний не помешает насладиться купанием. Но что это? Громкое ржание прокатилось в тишине. Тая обернулась, вдоль берега к ней стремительно мчался красивый белый жеребец, взметая песок копытами. Возле девушки он замер и на мгновение поднялся на дыбы. Тряхнул гривой. Девушка призывно помахала ему. И открыла глаза. Вокруг темно. Она лежит под одеялом, в полной темноте, слушая слабые шумы ночного леса. Ветер шелестит высоко в кронах деревьев. Ах, это был сон. Стоп. Исчезло не все. Тая определенно ощущала присутствие постороннего. Вначале показалось, что это лишь продолжение ускользающего сна. Однако чья-то лапка, которая бесцеремонно трогала ее, похоже, была настоящей. Не то чтобы это было совсем неприятно, но какого дьявола? Кажется, сейчас сторожит Макс. Если этот обезьян решил так меня разбудить, то я по-настоящему его прибью, лениво подумала девушка, постепенно возвращаясь в реальность. Но прежде чем она успела полностью проснуться, непрошенный гость полез под одеяло. И это точно была не обезьяна, а что-то покрупнее. Тая ощутила, как прижимается к ней его мех. «Так как ты смеешь?» Девушка схватила куницу за горло. Тот удивленно вякнул, но когда Тая попыталась сжать крепче, вырвался и исчез. Когда Серый проснулся, уже рассвело. Конь с удовольствием потянулся на земле, разглядывая переплетение ветвей, которое скрывало и обрамляло их убежище, создавая приятный зеленый оттенок внутри. Он крепко проспал всю ночь и утро и сейчас с удовлетворением ощутил, как отступает тянущая усталость. 3 дня почти непрерывной скачки и 2 беспокойных ночи не прошли для коня даром. Чертовски приятно осознавать, что сегодня не надо никуда спешить и ничего не надо делать. Еще вчера они с всадницей договорились, что остановятся на 2 дней прямо здесь. Место хорошее, провизия есть, вода есть, трава есть. Ране надо дать время зажить. Хорошо-то как. Подняв голову, конь заметил только Таю. Девушка сидела на земле, скрестив ноги по-турецки, и с мрачным видом играла трофейным кинжалом, втыкая его в землю. Она казалась сильно не выспавшейся, под глазами нарисовались темные круги. Конь удивленно заржал, привлекая внимание. Девушка вздохнула, поднялась и подошла к нему. «А где все остальные?» «Там!» Девушка ткнула пальцем вверх. Обезьяна обнаружилась на дереве. Макс лежал на ветке и рассеянно болтал хвостом, с опаской поглядывая вниз. «А этот где?» «Исчез!» Конь помотал головой. «Да, куницы видно не было, и среди вещей чего-то не хватало». «М?» Серый попытался оценить картину. Я что-то пропустил? Почему зверь исчез, и Макс сидит на елке? Это скорее сосна. Да хоть баобаб. Потому что если спустится, то я его прибью. Что случилось? Ничего. Тая отвернулась, храня гордое молчание. Так, дай догадаюсь. Кто-то начал грязно распускать лапы и огреб. Думаю, что Макс. Он к тебе неровно дышит. А второму прилетело за компанию, вы поссорились, верно? Ну, угадал. Помолчав, неохотно сказал Тая. Почти. Только не Максик, а этот твой хвостатый. Пусть даже не появляется. Убью гада. Скорее твой, резонно возразил Серый. Кто тебя благодарил и руки целовал? Ко мне он даже подходить побаивается. Все равно убью. И Максика тоже. Сторожить был должен до полуночи, а вместо этого все проспал. Услышав свое имя, обезьяна свесилась вниз. Я, конечно, не знаю, что он там натворил. Но, может, стоило помягче? Кунь мог нам и пригодиться. Зато в свободно шляющемся видео может наделать дел. Смотри, лука-то нету. Моего? Ну, вообще, это был его лук. Вот стрельнет из зарослей. В конце концов, девушка признала, что погорячилась. Хотя подробностями Тая отказалась делиться, лишь утверждала, что приблудный зверь заслужил полноценную выволочку. Но в итоге согласилась, что в их положении давать волю эмоциям – недопустимая роскошь. Ты вон вообще в лошадь превратился. Макс в обезьяну, а я тут разнылась из-за всякого. Макс, слезай, я тебя прощаю. Сверху сыпалась горсть иголок и одна довольная обезьяна. Радуясь обретенной свободе, Макс лихо пробежался вокруг елки и остановился там, где начиналась тропка, и закричал, привлекая внимание. Несколько минут все с любопытством разглядывали найденную в траве посылку. Птица неизвестной породы, одна штука. Большая, с разноцветными перьями, из тушки торчит оперенная стрела. И несколько продолговатых желтых плодов, завернутых в лист лопуха. И длинный лоскут коры. Последнее казалось самым интересным. Что это такое, Серый, как думаешь? Я думаю, это карта. В детстве мы такие называли индейскими. На обратной стороне коры было вырезано ножом несколько прямых линий. Длинная толстая вдоль листа, по-видимому, являлась трактом. Маленький крестик совсем рядом, скорее всего, означал место их ночевки. Далее от тракта отходили две линии. Потоньше, сначала налево, потом направо. Линия направо заканчивалась вторым крестиком, побольше. И к ней была направлена стрела. Конечно, карта очень примитивная и явно не в масштабе, но понять можно. Нам надо идти дальше, потом на второй развилке свернуть направо. Думаешь, можно этому доверять? Ну, ты же сама говоришь, что Максик заснул. Если Кунь ждал этого, то мог убить тебя спящий или просто сбежать, забрав все ценное, однако же не стал. Думаю, можно. Тая с сомнением пожала плечами, но спорить не стала. Конь начал подниматься, с большим трудом стараясь не опираться на раненую ногу. Очень неудобно. «Ты куда собралась? Птицу не будешь готовить?» «На дорогу. Мы вчера ведь не все утащили. А ты отдыхай». «Не забоишься? Эти еще там лежат. И вообще, мало ли кто здесь ходит». Не считая одной куницы с коротким луком, из которого он, похоже, весьма неплохо стреляет. «Да ладно, здесь недалеко. Если что, крикну. И Макс со мной пойдет». Вернулась парочка очень быстро и без трофеев. Серый посмотрел на бледное лицо спутницы и вздохнул. Ну да, трупы, тем более полежавшие, не самое приятное зрелище. «Там...» Зубы девушки заметно постукивали. «Их нет». Конь сразу понял, кого. «Как нет? Совсем?» «Если бы...» Оказалось, что, выбравшись на дорогу, Тая оставила Макса маяком на обочине. Девушка боялась не найти тропинку снова. И пошла смотреть одна. Благо, идти всего ничего. Конь напомнил себе отругать ее за такую беспечность. Однако вместо мертвых тел она увидела лишь кровавые ошметки вдоль дороги и одну оторванную ступню в сапоге. Вопрос о трофеях и вообще прогулках по лесу был мгновенно снят. Похоже, что все рано обрадовались исходу из пустыни и напрасно посчитали лес безопасным. Серого на минуту даже пробил ужас. А если это второй тигролев, который каким-то образом перебрался через заколдованный мост? Но, подумав немного, конь успокоился. Черный хищник давно бы напал в таком случае. Они сидят себе в укрытии спокойно, так что, скорее всего, покойничков прибрала местная живность. Тоже ничего хорошего, конечно. Серый приказал без коня ни шагу. Девушка вздохнула и занялась унылыми вещами, типа готовки, разборки вещей и т.д. Макса подрядили расчищать место и таскать ветки для костра. Конь впервые за 3 дня обрадовался, что лишился рук, и поэтому его не могут припахать. В общем, остальным пришлось повозиться, а изжарить птицу все равно толком не получилось. Результат отдали Максу на растерзание. Расстроенная Тая плюхнулась под дерево и начала рыться в имуществе. «Красивая вещь». «Которая из...» Рядом с девушкой лежал кошачий медальон и каменная табличка. «Вот это». Тая показала табличку с изображением грифона. «Совсем немного линий, довольно грубых, но какая выразительность. Это талант». «Думаешь? Мне тоже так показалось». «Ага. Знаешь, я вообще в художественной хотела поступать, но родители были против. Как думаешь, кто это нарисовал?» «Скорее всего, сам грифон. Выглядит так, словно ее царапали когтями». «Автопортрет? Надо же. Скажи мне кто неделю назад, что я буду рассматривать автопортрет окаменевшего грифона, я бы только покрутила пальцем». «Вместе с говорящим конем», – ехидно добавил Серый. «Знаешь, а мне нравится. Надо нам разобраться, что этот грифон написал. Или заучить хотя бы, мало ли, вдруг табличка потеряется». Предложение было хорошим. Но Серый подумал, что до этого еще очень не скоро. Им бы с собственной жизнью разобраться. Пока из всех минусов плюсами были только то, что они живы. И полоска коры со стрелкой, которая могла куда-то привести. Не так уж мало, если подумать. Глава 12. Первый город. Новая дорога не была ни мощеной, ни древней, ни широкой. Конечно, и от старого тракта осталось немного. Лес постепенно брал свое. Но тракт некогда был просторным, и поэтому по нему еще можно было идти более-менее спокойно в направлении на восток, не продираясь сквозь чащу звериными тропами. Но здесь конь увидел лишь небольшую узенькую просеку, где лес на мгновение расступался. При невнимательности, наверное, ее даже можно было пропустить. Однако у новой дороги было одно колоссальное, с точки зрения потерявшихся путников, достоинство. По ней ездили. Причем ездили многократно и недавно. В траве пролегли отчетливые колеи, а на земле, если приглядеться, виднелись следы колес и отпечатки копыт. Серый намотал себе на гриву. Другие лошади здесь тоже встречаются. Из любопытства конь прошелся от развилки немного вперед. Да, следы приходили по старому тракту с востока и уходили на север, на новую дорогу. Или наоборот. По крайней мере, местный маршрут понятен. С западной стороны, откуда явились они сами, следов не было, кроме их собственных. Итак, что будем делать? Аборигенов поблизости не наблюдалось, чему конь даже слегка обрадовался. «Решай сам», – Тая пожала плечами. «Мы уже говорили». По правде говоря, конь сильно сомневался. Очень уж не понравилась ему первая встреча. Вот встретим мы сейчас людей, возможно, целое племя. Или деревню, или что у них здесь. Они нас схватят и в рабство. И ничего с этим не поделать. Серый скептически оценивал свои подвиги и понимал, что даже боевой конь, которым по факту он являлся, не сверхоружие. Он и 3 противников одолел только потому, что те не ожидали от него такой прыти. И коня еще с прошлого раза тошнило. Но бродить по местности, бесцельно рискуя в любой момент быть сожранным какой-нибудь пакостью, тоже не вариант. Надо решаться. Серый вздохнул и переступил ногами. Указатель на этой развилке тоже стоял, но совсем иной. Не каменный столб с оскаленной демонической харей, как в пустыне, более простой и строгий, деревянный украшенный волчьей головой со стоящими ушами. Как сказала Тая, совсем другая школа. Вырезанная в дереве волчья морда смотрела на путников равнодушно и холодно. Они втроем выступили рано утром, на рассвете, как только конь ощутил себя здоровым и готовым к новому переходу. Незадолго до полудня путники миновали один такой похожий столб, только покосившийся и потемневший от времени. Тогда Серый лишь махнул гривой, посмотрел на заросший и нехоженный перекресток. По-видимому, это была первая дорога на индейской карте, которая вела налево, и по которой им не советовали идти. Конь и не пошел. Но что их ждет за вторым поворотом? Пойдем и посмотрим. Серый решительно свернул на новую дорогу, переходя на легкую рысь. Чем дальше конь шел, тем больше попадались признаки обитаемых мест. Вот стоит еще один столб с грубо вырезанной волчьей мордой, а у основания лежат кости. Вот видна недавно вырубка, расчищавшая дорогу. Верстовые столбы стали регулярными и сделанными более тщательно. Все это невольно поднимало настроение. Даже Тая начала тихо мурлыкать под нос какую-то мелодию. Хотя не прошло и недели, Серому уже осточертело странствовать неизвестно где, в одиночестве, постоянно рискуя жизнью. Наверное, и остальные испытывали те же чувства. Наконец, встретились и первые люди, возившиеся на поле. Но контакта не вышло совсем. При виде коня местная собака его облаяла. Крестьяне замерли на месте, а потом все вместе рванули в зеленку. Вместе с собакой. Преследовать их, конечно, не стали. Подобная сцена повторилась еще дважды, и Серый чуял, как из чащи за ним следят настороженные глаза. «Они что, нас боятся? Пуганные они какие-то?» «Не знаю», — Серый замотал головой. «Странно, конечно. Ну, конь. Ну, всадник. Белый конь. Что здесь может быть страшного? Не дракон ведь?» Дорога петляла среди деревьев, но вскоре лес закончился. Впереди лежало открытое пространство, от которого конь уже успел отвыкнуть. Виднелись лоскуты лугов и полей, но главное – серые деревянные стены и башни, стоявшие на высоком холме. Город или большое село. В открытые ворота вползла телега, запряженная, кажется, лошадью. Присмотревшись, Тая заметила еще людей, которые возвращались в город с полей. Наверное, все-таки это город, причем не маленький. Стены и башни казались высокими. За стенами виднелись многочисленные деревянные дома, которые поднимались ярусами вдоль холма. А на самой вершине стоял настоящий дворец с высокой башенкой и крутыми скатами крыш, окрашенными в зеленый цвет. Вечерело. Набежали облака, и небо начало тревожно хмуриться. Самое время обеспокоиться ночлегом. «Город! Ты видишь, Серый? Там люди!» «Это, конечно, хорошо. Но помнишь, как встретили люди нас в первый раз?» Девушка нахмурилась и погрозила коню кулаком. «Мол, умеешь ты испортить настроение?» «Может, назад? Пока можно». «Ну уж нет. Снова идти неизвестно куда». «Тогда давай повторим наши планы. Жилье, еда, работа, деньги, язык, информация». Тая послушно повторила основные цели и порядок их выполнения. К сожалению, целей было много, а имущества маловато. Даже если аборигены встретят их дружелюбно, с чего начинать? Без денег. Конечно, можно попробовать наняться на работу за еду и жилье, но это же еще как-то надо объяснить. «Можно продать мою цепочку», – неохотно сказала Тая. «Она вроде как серебряная, большая, медальон с какими-то камушками и наверняка стоит много». «Думаю, лучше вообще ее спрятать подальше», – возразил конь. «Ты помнишь, как этот тип завопил, стоило ее показать? Вот увидят и доказывай потом, что не верблюд. Сожгут тебя на костре. Или что здесь принято делать с нечистой силой?» «Не каркай. А давай тогда мы тебя продадим. Задорого». «А потом ты сбежишь от хозяина и вернешься. Как в сказке». Серый подумал и сказал, что от такого плана за километр пахнет неприятностями. Поэтому оставим его на самый крайний случай. «Ладно, будем импровизировать. Все готовы?» Ворота оказались открыты, но вокруг ни души. Люди здесь ходили, конечно, но поспешили скрыться из вида. И никакого хлама, никаких строений, торговых лавок или что можно было ожидать перед городскими воротами. Пространство явно расчищали специально, чтобы удобнее держать оборону. Серый решил не торопиться и для начала остановился на почтительном расстоянии, чтобы стрелять далековато, если что. Аборигены инициативы не проявляли. Пока местные, вероятно, решали, что делать, конь с интересом рассматривал укрепление. По правде говоря, Серый оказался впечатлен. Он ожидал встретить здесь поселение дикарей или затерянную в лесах деревушку, а нашел настоящую крепость. Стены, сложенные из здоровенных бревен, оказались высотой минимум с трехэтажный дом. Массивные, серые, они казались очень тяжелыми и почти каменными. Поверх каждой стены виднелась дополнительная галерея с бойницами, крытая сверху. По обе стороны от ворот стояли мощные башни с покатыми крышами-шатром, с несколькими рядами окон и окошек для стрелков. И еще, похоже, вокруг города был вырыт широкий ров. В общем, весьма и весьма солидное укрепление. А значит, аборигенам есть кого бояться. Подумав, Серый вспомнил их недавние приключения и решил, что аборигенов вполне можно понять. Наконец, когда Тая уже устала ждать и начала нетерпеливо постукивать пятками по бокам, Серый пошел вперед. «Идем». «Коли пускают, значит, идем. И хватит со мной разговаривать. Все, я просто лошадь». Двигаясь нарочно медленным шагом, Серый с опаской косил глазами наверх. Не стрельнули бы оттуда. Тая демонстративно повернула ладони, показывая, что в них нет оружия. Местные молчали. Возле ворот стояла мертвая и довольно напряженная тишина, но и агрессивности пока не видно. Только в бойницах время от времени появлялись головы стражей. Одну такую любопытную голову, высунувшуюся слишком далеко, за шиворот втащили обратно. Проходя через мостки, Серый посмотрел в ров. Тот был густо и равномерно утыкан заостренными кольями. Да, здесь все серьезно. За самими воротами обнаружился сюрприз. Вторая стена, которая перегородила дорогу. Получается этакий предбанник для входящих со вторыми воротами сбоку. Те, что характерно, пока оказались закрыты. Конь почти ткнулся мордой в запертые створки и остановился. Да, удобно сделано. Нападающим толком не развернуться, ничего не сделать, а сверху их могут закидать всяческой дрянью, вредной для здоровья. Серый внезапно ощутил беззащитность своей конской задницы. «И что дальше?» – недовольно спросила Тая в пространство. Словно дожидаясь этого вопроса, какой-то бородатый мужик перегнулся через парапет и с размаху выплеснул на них здоровенное ведро. Серый даже испугаться толком не успел, но в краткий миг полета содержимого успел представить и раскаленную смолу, и масло, прежде чем его вместе с пассажирами не окатило холодной водой. «Какого черта?» Конь оглянулся. Вода стекала по бокам, Тая сидела мокрая и растерянная с таким изумленным видом, что Серый едва не заржал в голос. Благодаря ветровке девушка не особенно промокла, зато промокший насквозь Макс, попавший почти в центр водоизвержения, привстал на спине и разразился яростными воплями в адрес водителей. Сверху со стены донесся хохот, и Серый почувствовал, как напряжение спадает. Вторые ворота тоже начали отворяться. Ну что ж, значит, добро пожаловать. Мама родная, сколько здесь оказалось народа! Конь даже слегка отшатнулся от неожиданности. А что? Естественно, получилось. Он же простую лошадь изображает. Возле ворот собралась целая толпа встречающих, что решили поглазеть на незваных гостей. Мужчины, женщины, дети, все смуглые, темноволосые, как правило, в простых одеждах из кожи и шкур. В толпе мелькали большие лохматые собаки и юркие куницы. Серый пригляделся, нет ли здесь их знакомого. Не понять, все на одну морду. Некоторые из куниц были одеты, хотя и своеобразно. Верхняя одежда есть, а штанов, похоже, нет. Но большинство ограничивалось только поясами. И вдалеке их не просто отличить от собак. В основном любопытные держались поодаль. Дорогу к ним от ворот преграждала цепочка вооруженных людей. Копья и щиты они держали весьма уверенно. Профессиональные воины, а не гопники с большой дороги. Конь замер, нервно оглядываясь по сторонам. «Ну, что дальше?» Он невольно начал поглядывать назад, но отступать было уже поздно. На стенах и у ворот тоже стояла стража. Конь краем глаза отметил, что со стены на них смотрят несколько лучников, и луки у них наготове. Высокий пожилой мужчина вышел из толпы. Его сопровождало несколько людей помладше и один огромный пес. Уверенный вид, окладистая седая борода, большой посох, золотой обруч на голове. Он что здесь главный? Вождь? Князь? Градоначальник? Тая нервно сжала гриву. Конь поежился от чего-то и только потом сообразил. Да это же не собака, а самый настоящий волк. Да еще здоровенный такой. Понятно, отчего ему так неуютно. Не оказаться бы и вправду волчьей сытью. Эй, наездница, к тебе же обращаются. Просыпайся, не коню же отвечать. Добрый вечер, славные жители города. Желаю вам добра и процветания. Мы пришли к вам с миром. Нараспев сказала Тая. Серый даже опешил. Во дает. Простите, но я не понимаю вашего языка. В группе сопровождающих возникло оживление. И, кажется, даже спор. Воины в цепочке поглядывали назад. Похоже, сейчас решалось что-то важное. Конь нацелился на спорящих ушами и даже подслушал их разговор. Но толку-то. С незнакомым языком все сливалось неразборчивое. Бу-бу-бу-бу-бу-бум. Наконец, вождь. Если это был он, завершил обсуждение, стукнул посохом об землю и громко возгласил на всю площадь «Рамамба харумамбару!». Возражений, похоже, не было. Толпа зашумела и начала постепенно редеть. Цепочка воинов тоже расступилась и освободила дорогу, посматривая на гостей настороженно, но без явной враждебности. Тая поглядела на коня, конь на всадницу. Затем девушка легонько стукнула коня ногами, и Серый пошел вперед в город. Копыта постукивали по мощеной дороге. Мамбуру так мамбуру, главное не в рабство. Один из первых домов вдоль улицы заманчиво привлекал кружкой вместо вывески. Ну, понятно, читать народ не умеет, поэтому все наглядно. Да здравствует неграмотность. Второй этаж многочисленными окошками намекал, что здесь и переночевать найдется где. Конь немедленно свернул в приоткрытые ворота, зеваки действовали ему на нервы, и оказался в большом дворе, заставленном всяким разным. Ага, вот здесь можно спешиться. Из сарая поодаль пахло лошадьми. Бойкий подросток потянулся было к коню, но растерянно отступил. Поводьев-то нет, извини. С заметной опаской он сопроводил гостей до конюшни, указал место и испарился. Но Серый краем глаза видел, как конюшонок наблюдает за ними из-за угла. Тая погладила коня по гриве. «Удачи. Если что, зови на помощь». Макс пристроился на плече Таи, придавая девушке слегка пиратский вид. Серый проводил спутницу взглядом и печально вздохнул. В конюшне темно, пахнет сеном, лошадьми и общественным туалетом. Стойло выглядело грязноватым и довольно тесным. «Ну что ж, привыкай, конь. Знай свое место. Сам понимаешь, если жеребец заявится в гостиницу и попросит номер с ванной и телевизором, народ этого не поймет. Оставалось только ждать и прислушиваться, не случится ли чего». Тая медленно открыла дверь. Та отворилась с противным скрипом. Тяжелая. На пороге девушка замерла. Внутри оказалось темно, и ее глаза постепенно привыкали к тусклому освещению. Но когда привыкли, девушка обнаружила, что на нее смотрят все присутствующие. На мгновение ее охватила паника. Но выручил Макс, похлопав по спине. Тая опомнилась и решительно прошла за ближайшее свободное место подальше от остальных посетителей. Народу в зале было немного. Мальчишка из конюшни что-то шептал одному из мужчин, что стоял поодаль. Тот кивнул, подошел, посмотрел, спросил что-то. «Хозяин?» Тая постаралась поочередно изобразить жестами, что она ест, пьет и спит. Эту пантомиму они вместе с Серым придумали заранее. Мужчина снова спросил, не дождался ответа, пожал плечами и молча протянул руку. «Понятно. Требует оплаты». Девушка вложила в его ладонь золотую сережку, которую вытащила из левого уха. Подарок Лося? Ну, по правде, мне никогда особенно Тае не нравились. Слишком показушно. Смотрите все, я богатая, в золоте. Боже мой, лось, подарки. Кажется, словно это было 100 лет, или вообще в эпоху Тан. Хозяин долго вертел сережку в руках, оценивающе смотрел, но в итоге кивнул. Молодая женщина принесла полное блюдо, ложку, солидный ломоть хлеба и большую деревянную кружку с каким-то сомнительным содержимым. Затем на столешницу шлепнулся грубый металлический ключ. Понятно. Ключ от комнаты? Извините, я не понимаю. Женщина в возмущении воздела руки, но потом, подумав, показала наверх, направо и три пальца. Подняться наверх и третья комната ее. Сдачи не принесли. Тая подозревала, что ее бессовестно обсчитали, но она была не в том положении, чтобы спорить. Кружку девушка понюхала и брезгливо отодвинула в сторону. Зато от блюда пахло просто изумительно. Ну, или она просто соскучилась по нормальной сытной еде. Кормили здесь как следует, на двоих хватит. Вроде мясо с какими-то овощами, ничего особенного. Но это был первый нормальный ужин за все последние дни. Макс набросился на еду первым, и Тая не стала ему мешать. Лишь отодвинула часть для обезьяны на другой край блюда. Утолив первый голод, девушка стала кушать и смотреть одновременно. В конце концов, она первый раз в настоящем древнем городе, в настоящей древней таверне. Грязноватый деревянный пол, закопченный потолок, чадящие свечи не очень впечатляет. Посетителей не так много, но зал заполнялся буквально на глазах. За этим столом выпивают, затем едят, а вон там сидит здоровенный парень в одиночестве. Не ест, не пьет. Или ждает кого-то, или местный охранник. Некоторые глазели на девушку, но никто не приставал. И Тая немного расслабилась, наблюдая за жизнью таверны. Хозяин принимает деньги, официантка разносит еду, куница вертится между столами. То ли выпрашивает монетки, то ли высматривает, что стибрить. На полу храпел толстый мужик, за километр разя перегаром. Тая поморщилась. Посетители не обращали на павшего никакого внимания, жадно чавкая или накачиваясь дрянным пивом. Нравы тут, конечно, простые, но хоть без мордобития и перестрелок, как в фильмах про Дикий Запад. Возле хозяина лежал здоровенный лохматый пес. Положил голову на лапы и со скучающим видом рассматривает зал. «Барга кен кет кен?» Приторно-вежливый голос заставил ее вздрогнуть. Этот посетитель отличался от остальных. Одежда, наверное, из ткани. Хорошая, красивая, широкий пояс блестит серебром. Довольно светлая, ухоженная кожа. Аккуратно подстриженная борода. Взгляд внимательный, масляный. Вряд ли это простой крестьянин. Мужчина подвинул табурет и сел напротив. «Я вас не понимаю», – сухо ответила Тая. Ей не понравился визави, но она не знала, как его прогнать. Макс тоже насторожился и перестал есть. «Фиора тертин?» – гость предпринял вторую попытку. «Я вас не понимаю», – Тая досадливо посмотрела на непрошенного гостя. «Как бы от тебя избавиться?» Уходить и бросать остатки ужина, который обошелся в такую цену, не хотелось. Встретив недовольный взгляд, купец, девушка решила про себя называть его так, примирительно улыбнулся и положил на стол короткий металлический жезл. Показав на него девушке, он простер над жезлом ладони и зашептал что-то быстрой шипящей скороговоркой. Тая нервно посмотрела по сторонам, вот только психов мне здесь не хватало. Потом ахнула. Между ладонями мужчины замерцали разноцветные искорки, падая на стол. Жезл под ними засветился на мгновение мягким янтарным цветом и погас. Нет, не совсем. На его металлической поверхности еще мерцали, играя золотистые искорки. Было очень красиво. Похоже на самое настоящее волшебство, как в сказке. Закончив, визитер облегченно выдохнул и промокнул под тряпочкой. Похоже, волшебство далось ему нелегко. Затем торговец взял жезл в правую руку и протянул Тае свободным концом. «Мне что, взять это?» – с подозрением спросила девушка. Ответом был умоляющий жест. Увы, посоветоваться не с кем. Тая посмотрела на Макса, но обезьяна сама была в офигении. Да и что она может подсказать? Осторожно, словно за горячее, девушка коснулась свободного конца жезла и вздрогнула. Мир на мгновение словно пошатнулся вокруг нее. «Желаю вам всех благ», – с достоинством произнес мужчина. «Скромный купец Фаллах из рода Фелла рад видеть вас, благородная». «Ох, не отпускайте жезл», — предупредил купец. «Держите, иначе наваждение рассеется». «Хорошо». «Как мне, недостойному торговцу, обращаться к вам, благородная?» Со второго раза девушка поняла. «Тайксифэнг. Можете звать меня Тайксифэнг. Правда, не всем удается это произнести. Обычно меня зовут просто Тая». «Отлично!» Торговец расплылся в улыбке. «Благородная Тааксифин, я ужасно сожалею, что не имею возможности поведать о вашей незабываемой красоте, мудрости и достоинстве, но время нашего разговора ограничено». «Да?» «Вы прибыли сюда издалека, не так ли? Я могу вам помочь». «Да, да, несите сюда, попробуйте, я угощаю. Они превосходны, это лучшее, что здесь есть». На стол положили тарелку с пирожками и кружку, наполненную простой чистой водой. Тая с благодарностью посмотрела на купца и пригубила, пользуясь свободной рукой. «Буду краток. Я восхищен конем, на котором вы въехали в город. Он просто прекрасен. И, видимо, очень хорошо обучен, если вы ездите на нем без узды и поводьев. Может быть, а в его предках была сама Вэл? Я прошу уступить вашего коня мне и предлагаю 20 настоящих эфемеров». «Нет, конь не продается». «Хорошо, 30 эфемеров. Это очень много. Посмотрите. На эти деньги вы можете купить 2 хороших лошадей, оружие, припасы, нанять слугу или купить раба, и еще останется. Или с комфортом осесть здесь, если же не желаете путешествовать дальше». «Здесь?» Тая на мгновение заинтересовалась. «Разумеется. Если пожертвовать несколько эфемеров на храм, то вас примут здесь с почетом. Можете купить небольшой домик, и с таким состоянием вы станете завидной невестой для многих». Определенный соблазн, конечно, был. Мгновенно превратиться из нищего странника в почтенного члена местного общества. Тая на мгновение помечтала, представила, что скажет по этому поводу Серый, и вздохнула. «Нет, конь не продается». 35. Торговец пытался дожимать. «Ну хорошо, 40. Подумайте, благородная Тааксифин. Целых 40 эфемеров. Это последняя цена». «Извините, почтенный... Фалах». «Да, почтенный Фалах. Конь не продается. Совсем». Купец поморщился, пытаясь скрыть разочарование. «Не очень успешно. Надеюсь, вы еще передумаете. Хорошо, тогда у меня к вам другое предложение». «Какое?» «В городе есть и другие лошади, хоть и немного. Не одолжите своего коня для продолжения рода. На раз. Плачу 10 белок серебром». Тая на мгновение задумалась. «Наверное, белка – это меньшая единица стоимости. Но в их положении и это, наверное, немало. Им ведь нужны деньги». «Что такое белка? Это монета? Сколько белок стоит эфемер, если их обменять?» «А вы знаете толк, благородная. Сейчас за эфемер дают 37 белок». «Маловато что-то. 1 эфемер и 10 белок сверху. И я согласна». «Это слишком много. Пожалуйста, наше время почти закончилось». «Тем больше причин вам не спорить». «Ах, хорошо, согласен. 1 эфемер и 10 белок. Вот задаток. Вы готовы завтра?» «У нас был долгий путь». Нашлась Тая. «Понимаю. Коню надо отдохнуть. Тогда послезавтра утром ожидайте здесь. С жеребцом за вами зайдут. И еще бумун досад корм абиб». «Простите, что? Какой еще бумун?» Жезл погас. Купец с сожалением развел руками и аккуратно положил предмет во внутренний карман. Затем встал, молча поклонился, касаясь ладонью груди, и направился к выходу. Девушка проводила его растерянным взглядом. На столе остались лежать 10 блестящих серебряных монет. Вероятно, тот самый упомянутый аванс. «Ну и разговорчик». Тая тихо выругалась. Поглощенная напором торговца, она не сообразила спросить ничего важного. Ну, хотя бы где они вообще находятся. И что же получается? Это получается, что сейчас она немного продала Серого за 1 эфемер, что бы это ни значило, и 10 серебряных монеток. На 1 раз для продолжения рода. Тая мысленно схватилась за голову. А теперь осталось, как в анекдоте, уговорить дочку Рокфеллера.